Глава четвертая. Разлука. С первой минуты нашей встречи я хотела отдать ему всю себя, утонуть в его темноте, соединиться в боли и наслаждении, принадлежать ему как вещь, с которой он не может расстаться. Но я была еще слишком молода и не смогла противостоять человеку, благодаря которому появилась на свет. Грядущая разлука сжимала мою грудную клетку в тиски, но больше всего меня душило осознание того, что он отпускал меня. Он дарил мне свободу, ту, которую я не желала. Сабрина с трудом выждала 2 дня, строя из себя прилежную дочь, при этом не высказывая ни капли раскаяния. Это еще больше выводило отца из себя. За это время они успели еще 3 раза поругаться с тем же результатом. Он непреклонно желал отправить ее в закрытый колледж. Девушка разрывалась от отчаяния. Ей необходимо было увидеть Хангера, втянуть в себя его чисто мужской запах со шлейфом дорогой туалетной воды, ощутить дрожь от скачков адреналина, вызванного страхом и диким возбуждением, почувствовать себя в его власти, стать ведомой его темным голодом. Она практически задыхалась в 4 стенах, терзаемая глупыми мыслями, а вдруг он ее уже забыл. Сколько проходило через его смертоносные объятия, брюнетки, блондинки, молодые, юные, опытные и наивные. Кто она среди них всех? Очередная жертва? Та, кто сама стремится попасть в поле его опасного внимания, та, кто жаждет его скрытой агрессии и чувств, которые только он может в ней пробудить. Лишь находясь рядом с ним, она ощущала биение сердца и течение жизни. Сначала Сабрина считала, что таким образом сходит с ума. Как можно тосковать, зная мужчину лишь по слухам и фотографиям? Но оказавшись возле него, прикоснувшись к его темной ауре, девушка поняла, что он единственный якорь, который может удержать ее на поверхности. Или он сладчайшая смерть, что принесет долгожданное облегчение. В свои 17 Сабрина ощущала себя настолько вымотанной и уставшей от жизни, жизни, которую еще и не успела прожить. И только одна ненависть сверкала в ней, как яркий маяк, ненависть к собственному отцу. Она выедала последние всплески чувств в душе девушки, подпитываясь каждодневными ссорами и полученной из-за подслушивания информации. О, ее папенька не был так чист, как хотел казаться. Он тоже вел гнусные делишки с кем-то из теневого мира. И пусть его союзник обещал, что поможет устранить дьявола и его приспешников, Сабрина догадывалась, что этим так просто все не закончится. Отец получал ценную информацию, благодаря которой делал себе успешную карьеру. Вот она, обертка жизни фанатичного детектива. Входная дверь хлопнула, и Сабрина сверилась с висящими на стене часами. По мачехе время можно было на них выставлять. Очередной пилинг четко по графику. И это позволяло девушке незаметно улизнуть. Она выглянула в окно, убедившись, что Алана отъехала. И как только автомобиль скрылся за поворотом, она схватила свою сумочку и поспешила вниз. Днем здание клуба выглядело угрюмо и неприветливо. Серые металлические двери с коваными узорами отпугивали своей неприступностью. Сабрина остановилась перед ними, переводя дыхание и набираясь смелости. От отчаяния девушка закусила губу и, подняв руку, забарабанила в них. После чего постаралась потянуть их на себя, только массивная стена не поддалась ей. Через 5 минут двери резко толкнули вперед, отчего девушке пришлось отскочить в сторону. «Тебе чего?» «О, это наш храбрый воробушек», — улыбаясь, проговорил тучный охранник. Сабрина удивилась тому, что ее узнали. Она же хоть убей и не помнила этого мужчину, но для нее это было и неважно. «Мне можно войти?» Она ненавидела, как неуверенно и нервно звучал ее голос в этот момент. «Тебе открыт вход на постоянной основе. Босс как раз на месте», — подмигнул мужчина. «Спасибо». Девушка постаралась не выдать, насколько счастливой сделали ее эти слова. Она уже проходила внутрь, когда охранник все же мягко сжал ее локоть, останавливая. «Ты первая, кто видит этот ад без розовых очков и все равно стремится попасть в него. Ты уверена в своем решении?» «Как никогда. Я знаю, что принадлежу ему, и он скоро тоже поймет это». Мужчина лишь помотал головой на ее сумасбродство. И только когда она вошла, до нее донесся его тихий шепот: «Жаль будет выносить тебя отсюда ногами вперед, воробушек». «А мне нет». Уверенно бросила она в ответ, заставив мужчину посмотреть на нее по-другому. Симпатия из его взгляда не исчезла, но к ней примешалось понимание того, что Сабрина не такая наивная овечка, как он решил вначале. «Пройдешь танцевальный зал, за диджейским пультом увидишь дверь в служебное помещение. Там поднимешься по лестнице на второй этаж». Сабрина кивнула и уверенно направилась вперед. В это время клуб словно впал в спячку. Сон его был тихий и спокойный. Уборщицы приводили в порядок помещение, бармены протирали бокалы и просчитывали запас выпивки. Танцовщицы репетировали на сцене, отчеканивая технику. И никто не обращал на нее внимания. Девушка прошла по пути, что подсказал охранник, и вскоре оказалась перед темно-бордовой деревянной дверью с искусной резьбой. Не было ни капли сомнения, чей кабинет окажется за ней. Естественно, хозяина этого заведения. Она тихо постучала и приоткрыла дверь в кабинет, заглядывая внутрь. «Заходи, малыш, или ты растеряла свое бесстрашие?» — весело проговорил мужчина, которого уже оповестили о приходе его воробушка. Хангер усмехнулся, наблюдая за тем, как она нервничает и жмется в дверях. Неужели это та храбрая птичка, что так яро защищала его перед своим отцом? Днем она оказалась маленьким птенчиком, но это не уменьшило ее привлекательности. Юная, свежая, полная энергии и жизненной силы, она манила его внутреннего демона, который моментально встрепенулся, как только малышка переступила порог его владения. «Нет, никогда!» Сабрина расправила свои хрупкие плечи и направилась к нему. Девушка с жадностью рассматривала его. Деловой костюм гармонично подчеркивал его статус, а острый взгляд и снисходительная улыбка показывали, что перед ней настоящий хищник. Но его спокойствие было напускным. Он откинулся в своем кожаном кресле, выжидая, когда жертва сама попадет в капкан. И она шла. Шла навстречу ему с радостью и осознанием того, что идет в западню. В первый раз мужчина видел такую глупую малышку. По своему рождению она должна обитать в мире грез, строить планы на светлое будущее и не знать о темном, кровавом мире, в котором он обитает. Но это знание присутствовало в ее глазах. Она смотрела на него без розовой призмы и глупого обожания, но с некой нуждой, жаждой. И эта жажда была слишком хорошо знакома мужчине. Ее часто испытывал его внутренний демон, когда яро требовал крови. Неужели и эта малышка подвластна похожей тьме? И как она может присутствовать в таком юном создании? Откуда взялась? «Я давно мечтала стоять вот так перед тобой», — проговорила Сабрина, остановившись перед столом. «Многие мечтают об этом, а потом горько жалеют. Чем ты отличаешься от них?» «Я знаю, кто ты такой. Я видела, что отец собрал на тебя досье. Он спит и видит, как упрячет тебя за решетку». «Ему это вряд ли удастся», — усмехнулся Хангер. «А еще я слышала, что те, кто попадает в твою постель, из нее не уходят на своих ногах», — прошептала она, боясь произносить это вслух. «И ты все равно хочешь туда попасть?» Его идеальной формы бровь вопросительно изогнулась. «Я уже пыталась покончить с собой. Не дали. А потом увидела твою фотографию в журнале. Одном, втором, третьем. Подслушивала разговоры отца. Возможно, его ненависть к тебе сыграла роль. Возможно, мое одиночество. Но мне не важно, даже если я больше не сделаю ни одного вздоха после ночи с тобой. Я хочу этого». Мужчина склонил голову, внимательно изучая ее. Правой рукой он виртуозно вертел карандашом, а левой постукивал пальцами по подлокотнику кресла. Его молчание нервировало Сабрину. Она боялась, что сейчас он просто выкинет ее из клуба и из своей жизни, так и не дав прикоснуться. «Ты слишком молода. Поверь, я редко кому это советую, но тебе лучше забыть обо мне и попытаться зажить нормальной жизнью. Депрессия пройдет. Ты встретишь парня, влюбишься. Все вернется на круги своя». «Нет», — Сабрина была категорична. «Только к тебе у меня возникают эмоции. Видишь, как дрожат руки? Это от желания прикоснуться, почувствовать. Это словно одержимость. Если умереть, то от твоих рук. Если жить, то возле тебя. По-другому мне не нужно». «Ты сама себя угробишь», — предупредил Хангер, наклонившись вперед. Он не знал, почему уговаривал эту глупую малышку отступить, когда демон внутри так яростно желал ее. Но мужчина не хотел, чтобы ее жизнь прекратилась так легко. Оборвать этот распускающийся цветочек и не увидеть его цветение будет жаль, а если он коснется ее, то так и произойдет. «Однажды в другой жизни меня объявили психически больным. У меня отсутствует способность формировать привязанности, точнее, она крайне ограничена. Ты будешь никем для меня, еще одним телом. Ты этого хочешь? Я буду твоей в эту минуту, остальное неважно». Слишком громкие слова, воробушек. Но на деле, боюсь, ты легко сломаешься. «Испытай меня». «Почему ты настолько упорна?» — прищурился Хангер. «Требовательно. Словно это твой единственный шанс. Возможно, я захочу увидеть тебя еще раз. Ты мне нравишься, импульсивная, такая наивная. Может быть, мой... Я привыкну, что ты рядом, и не захочу тебя убивать». «Отец отсылает меня на учебу в Англию, и я не могу ему противостоять», — заламывая руки, пояснила Сабрина. «Юридически он имеет все права на меня. У меня не так много времени, чтобы попытаться притереться к тебе». «Мне жаль, воробушек, но это к лучшему». Хангер снова откинулся на спинку кресла, тем самым показывая, что готов закончить разговор. Сабрина готова была умолять, но знала, это может не подействовать на такого опытного мужчину. Ей нужно поступить по-другому, снова выделиться. «Я поеду туда, но я хочу оставить свою девственность здесь. Хочу отдать ее тебе», — эмоционально воскликнула она, удивляя мужчину своим заявлением. Его глаза затуманились, зрачки расширились, а ноздри раздулись. Губы сложились в улыбку, полную предвкушения. Лицо потемнело, и благодаря свету в комнате, который падал неравномерно, казалось, что перед ней вдруг предстал другой человек. Если от того несло опасностью, то тут просто вопила смерть. «Интересное предложение». «Подарок», — выдохнула Сабрина. «Я хочу подарить свой первый раз тебе». «А если он станет последним?» «Пусть будет так. Иначе я просто попытаюсь сегодня застрелиться из пистолета отца. Подгажу ему репутацию напоследок». «Что же ты так яро хочешь проститься с жизнью?» «Я наводил справки, у тебя умерла мать, но, знаешь, с девушками твоего возраста случаются вещи и похуже. Некоторых жестоко насилуют, некоторых держат в плену, как рабынь. Они выгодный товар, некоторых готовят стать шлюхами, а других пичкают наркотой. Но каждая борется, выжигает огонек жизни до последнего вздоха. А ты уже сдалась». «Ты прав. Многим хуже, чем мне. Но смерть матери опустошила. Разбитые иллюзии насчет отца наполнили ненавистью. И только ты вызываешь во мне яркие эмоции. Если за них нужно заплатить смертью, я готова. Но я хочу снова что-то почувствовать. Помоги мне». Хангер медленно поднялся с кресла, двигаясь как хищник перед прыжком. Он обошел стол и остановился перед девушкой. Демон внутри вопил от желания обладать ею. Она зацепила его, взбудоражила. Это же надо искать смерть в его постели. И мужчина еще не был уверен, что сдержит свое темное желание, но уже знал, что испробует ее. Им придется проверить его выдержку в реальных условиях. Хрупкая, нежная, ее темно-каштановые волосы струились по спине, вызывая желание ощутить их в своих руках. В голове тут же вспыхнули картинки того, как он намотает их на кулак, когда будет врываться в ее девственное тело. Она будет чертовски тугой, такой, как он любит. Он подошел достаточно близко, чтобы у нее перехватило дыхание. Глаза расширились, их радужки мгновенно заволок туман надежды, волнения и предвкушения. Сладкая, сладкая девочка. Она рождена для блистательной жизни, а стремится сама коснуться тьмы, стать отмеченной ею. Мужчина поднял руку и нежно провел пальцем по ее щеке. Такая мягкая кожа, шелковистая. Демон наполнил мысли сотнями кровавых образов. Она в различных позах, оголенная, отданная в его власть. Капельки крови украшают эту безупречную кожу. Во взгляде боли мольба, смешанная с удовольствием, извращенным, неподвластным для понимания человеческим обществом. Нет, она слишком юна. Сломается так легко, утонет в боли и не сможет выплыть наружу. А демон вдруг захотел, чтобы смогла. «Что если приручить ее к себе?» — подумал он. «Сделать своей игрушкой». В голове мужчины все смешалось. Темное желание с физическим голодом. Он не заметил, как рука спустилась ниже и сжала ее горло. Крепко, показывая свою власть над ней, всю хрупкость ее жизни. Раз — и сломал. На ее щеках появился легкий румянец. Но страха не было, было опасение. Но того сжимающего в цепких лапках ужаса и в помине не видно. Демон удивился, заинтересовался и присмотрелся лучше. Он видел осознание, что ее жизнь в его руках, и то, как от этого ее взгляд теряет фокус, заполняясь дымкой страсти и блаженства. Ее заводила и завораживала его абсолютная власть. Возможно, она тоже безумная. «Раздевайся». Простой приказ, полный стали и мощи. Готова ли она подтвердить свои слова действием? Проверка, у которой может быть непредсказуемый конец. Сдержаться так тяжело. Адреналин распространился по крови, приводя в возбужденное состояние. Он снова смог вдохнуть. А это происходило лишь когда демон вырывался наружу, напитывая его ощущением, что он живой. Как эта малышка смогла так подействовать на него? Ее взгляд поднялся к его лицу. Хангер видел немой вопрос, но знал, стоит ей засомневаться, задать его, и он разочаруется и отпустит этого мотылька на свободу. Но она снова удивила. Дрожащие пальцы поднялись к пуговицам платьишка, медленно освобождая их с петель. При этом она не спрятала глаза от стыда. Несмотря на румянец, Сабрина уверенно смотрела на него. Острое желание ударило в пах. Ладонь крепче сжала шею, ощущая, как она глотнула слюну из-за пересохшего горла, но не остановилась. Она упрямо дразнила опасность, подстегивая его внутренний мрак. Вызов? Он всегда был главной составляющей его потребностей. Неуклюже спустив платье на пол, Сабрина тем самым дернулась под его рукой, и та отпустила горло, переместившись вниз, к кромке кружевного бюстгальтера. Такое милое девичье белье, кричащее о невинности и молодости. Губы пересохли. «Дальше», — приказал он, водя пальцем по нежному холмику груди. Ее кожа была бархатная на ощупь, такая безупречно чистая. В душе появилось дикое желание исправить это. И когда она уже завела руки назад, чтобы расстегнуть защелку, Хангер сжал ее плечи и резко наклонился вниз, прижимая губы к манившему участку плоти. «Ай!» — Сабрина не сдержала крик, когда зубы сильно впились в ее кожу, оставляя свой кровавый след. Но так же, как начал, Хангер моментально отпустил ее и сделал шаг назад. Его глаза потемнели. Они завораживали своей чернотой. Радужка практически слилась со зрачком, и Сабрина тяжело выдохнула, покоренная глубиной его взгляда. «Это лишь первая маленькая отметина, которую ты получишь за сегодня, если продолжишь», — предупредил мужчина. Она вздернула подбородок и расстегнула бюстгальтер, позволяя тому упасть перед собой. «Чертовка», — с одобрением проговорил он. «Повернись спиной и обопрись руками на стол». «Трусики я сниму сам». Она задрожала. Низ живота стянула тугая спираль вожделения. Сабрине не верила, что это все происходит на самом деле, но девушка беспрекословно выполнила его приказ. Хотя знала золотое правило «никогда не поворачивайся к хищнику спиной», но смело нарушив его, она ощутила себя еще более беспомощной перед ним, чем была до этого. Беззащитная, отданная во власть своего демона, готовая столкнуться с любыми последствиями, такой он видел ее. Мужской взгляд прошелся по линии позвоночника, отметил, что в ней полностью отсутствует такая привычная всем шлюхам манера прогибаться в манящем движении. Сабрина уперлась в стол с некой неловкостью и неуверенностью, тем самым лишь сильнее возбуждая демона. Он любил невинность, хотя практически не касался таких девушек. Только женщины, которые заслужили дорожку в ад. Он дарил им наказание через боль. А сейчас впервые не хотел наказывать. Демон желал взять, поставить клеймо, посмотреть, останется ли эта жажда по нему в ее глазах после такого. И если да, то превратить эту тягу во что-то темное, пугающее своей силой. Мужские руки легли на талию мучительно медленными движениями, очертив ее линию. Они поиграли с резинкой трусиков, но пока прошли мимо. Мягко сжали округлые полушария, массажируя их своими ладонями. Сабрина сглотнула. Это не было реальностью, просто не могло ею быть. Но просыпаться она не хотела. Девушка боялась издать любые звуки, дабы не разрушить этот момент. И в то же время была полностью растеряна. Она не представляла, что этот опытный мужчина ждет от нее, каких действий и как повести себя так, чтобы понравиться ему. Ведь Хангер необычный мужчина, и тут не помогут прочитанные статьи в «Космополитен». Неуверенность накрывала с головой, мысли путались в попытках найти ответ на вопрос, что сделать, чтобы ему понравиться. Но она была слишком неопытна. «Ты дрожишь, воробушек. Отпустить тебя на волю? Это твой последний шанс спастись. Больше не буду предлагать. И не нужно. Я не ищу спасения», — оглянувшись через плечо, бросила девушка. Мужчина практически рыкнул в ответ и навалился на нее. Сабрина охнула, ощутив спиной пуговки его рубашки, твердое тело и горячее дыхание, что обжигало кожу. Мужские пальцы впились в ее руки короткими ногтями, царапая кожу, словно дикий зверь, в то время как мягкие губы целовали плечи. Но на смену таким нежным поцелуям тут же приходили укусы, создавая яркий контраст. «Я возьму тебя вот так, сзади». Резко, грубо и жестоко. Это не то, что должна испытать молоденькая девушка в первый раз. В доказательство своих слов он прижался твердой выпуклостью к расщелине, что пролегало между ее ягодиц. Сабрина тяжело выдохнула, изгибаясь, чтобы стать ближе к нему. «Пожалуйста». Он пугал ее, а она просила большего. И это нравилось демону, возбуждало его. Скользнув рукой по ее плоскому животу, он добрался пальцами к кромке ажурных трусиков. Просунув руку под ткань, прошелся по гладенькому лобку и словно зверь рыкнул Сабрине в ушко от острого желания, которое вызывала ее нежная кожа в нем. Вот бы пройтись по ней холодным металлом его ножа. Зубы прикусили мочку девичьего ушка, когда пальцы раздвинули влажные губки и добрались до разбухшего клитора. «Хочешь меня?» Он не спрашивал, а констатировал этот невероятный факт. «Пожалуйста». Указательный палец сильно надавил на узкую дырочку, проникая внутрь и упираясь в тонкую преграду. Сабрина закусила губу от ощутимого дискомфорта, но слегка поёрзала, чтобы почувствовать давление подушечки пальца сильнее, сама настаивая на его грубых ласках, ловя кайф в этой дикости. Потому что именно оно дарило чувство реальности, словно воздух вдруг наполнил ее легкие и заставил сделать вдох. Впервые за долгое время она знала, что жива. Ощущала каждой клеточкой своего тела, которое наполнилось горьковатым предвкушением. Она соврала, если бы не признала себе, что все еще чувствует страх. Но он был таким волнительным и будоражащим, что лишь добавлял остроты. Хангер ритмично задвигал пальцем, идеально надавливая на пульсирующую горошину. То и дело снова продвигаясь внутрь. Тихое постанывание вырвалось из девичьих губ, но он услышал и, резко подняв свободную руку, сжал ее горло своей ладонью. Крепко, пугающе. «Кто-либо делал тебе так?» «Нет». Она хотела махнуть головой, чтобы подтвердить свой ответ, но он удерживал ее неподвижно. «Ты первый. Я полностью твоя». Монстр внутри мужчины довольно рыкнул. Его темная сторона любила это, власть над живым человеком. Когда от его решения зависело, выживет он или умрет, неважно, мужчина или женщина, все равно он всегда выбирал второй вариант. До сегодняшнего дня. Вдруг Хангер нагнулся, зарываясь лицом в мягкие волосы девушки. Ее цветочный аромат проник глубоко в его сознание, и он, словно зверь, резко задвигался против ее бедер, но не забывал при этом ласкать нежную плоть. Ее хныканье сливалось с мужским рыком, наполняя его кабинет эротическими звуками. Резко мужчина высунул руку из трусиков и, зацепив ткань пальцами, потянул ее вверх. Тонкий шелк впился в лоно Сабрины, и она вскрикнула от неожиданности. Тогда он хватился руками за эту последнюю преграду между ними и разорвал ее. Лоскутки упали на пол, но девушка и не заметила. Она все так же упиралась руками о деревянный стол. Ее ладони вспотели, мышцы дрожали от усилий, но Сабрина боялась двинуться даже на миллиметр. А Хангер уже и не смог бы отпустить свою жертву. Потребность в ней возрастала вместе с твердостью в паху. Эту сладкую боль он не собирался долго терпеть, и поэтому, сжав член в руке, подвел его к раскрытым губам. Плавно смочил головку в любовном соке. Свободной рукой схватил девичье плечо, заставляя прогнуться, после чего сделал резкий толчок и ворвался в узкий канал, лишив Сабрину девственности. «Ай!» – вскрикнула девушка от резкой боли и тяжело выдохнула. В уголках глаз собрались слезы, руки сжали край стола, но ощущение нестерпимой наполненности разжигало кровь в венах, превращая ее в настоящую лаву. «Ты не соврала», – тихо промолвил мужчина, когда начал свои ритмичные движения, вколачиваясь в нее. И Сабрине казалось, что она остро чувствовала каждый сантиметр, которым он наполнял ее. Это было невероятно. Осознание принадлежности этому мужчине вместе с его яростными нападками вызывали бурю эмоций. Он сжимал ее горло рукой резкими выпадами, врываясь в девичье тело. Сабрина хрипела с каждым новым толчком, что был сильнее предыдущего. Его власть над ней неоспорима. Хватка ладони стала сильнее, словно показывая, что ее жизнь в эту минуту зависит от него. Но девушка лишь радовалась такой угрозе. Наверное, она тоже сумасшедшая, потому что боль от его вторжения ощущалась ею как истинное удовольствие. Он растягивал ее, наполняя собой, заставляя тело приспосабливаться, и казалось, она больше никогда не будет принадлежать себе. Отныне она полностью и бесповоротно стала его. Кем бы Хангер ее ни считал, мимолетной игрушкой, шлюхой или же просто безымянным телом, главное, что именно она дарила ему в эту минуту наслаждение и получала сполна взамен. «Тебе нравится это, да?» Сладким голосом пропел он, навалившись вдруг на девушку всем телом, словно животное. «Да, господи, да. Возле меня Бога нет. Только ад и демоны. Хочешь продать им душу?» «Я не могу, не могу», — хрипела в ответ Сабрина от силы его толчков, полностью распластавшись на столе. «Почему же?» «Она твоя. Моя душа твоя», – закричала девушка, когда ощутила его оргазм внутри себя. Именно это перекинуло ее через край. Осознание того, что он кончил, вывело ее наслаждение на новый уровень, и девушка получила свой первый в жизни оргазм. Ее стенки сжались вокруг мужской плоти, и Хангер удовлетворенно зашипел. Его рука сжала в кулаке волосы Сабрины, требуя от нее неестественно прогнуться. И когда она это сделала, он накрыл ее уста в грубом, безжалостном поцелуе. Казалось, все это длилось вечность, но вдруг закончилось так быстро. Хангер отстранился. Член выскользнул из лона, и девушка вздрогнула от этого. Ее охватило чувство пустоты, и Сабрина закусила нижнюю губу, чтобы не расплакаться. Мужчина окинул взглядом хрупкое тело, представляя, что бы еще мог сделать с ним. Тогда он посмотрел вниз. Ее девственная кровь на его органе привела демона в восторг. Этот вид неожиданно успокоил сильное желание сделать порезы на девичьей коже. Первобытное чувство полного обладания этой малышкой привело его внутреннего монстра в состояние покоя. И это было удивительно. Хангер вытер свой орган об ее ягодицы, наслаждаясь красными разводами на белоснежном полотне. А потом резко приказал: «Уходи!» «Что?» Разнеженное сознание девушки не сразу поняло, что от нее хотят. «Собирай свои манатки и убирайся отсюда. Я получил твою девственность, больше ты мне не нужна». Но Сабрина сжалась, не веря, что все так и закончится. «Я приказал тебе убраться, иначе тебя унесут отсюда вперед ногами. Быстро, воробушек». «Но как же колледж?» Она развернулась, посмотрела на своего ногого демона. Он был прекрасен с этими затуманенными глазами и стиснутыми кулаками. «Вали туда по-хорошему». «А иначе?» «Иначе я найду тебя и сделаю с этим молоденьким телом все, что пожелает моя черная душонка. Как думаешь, будет ли сочетаться острое лезвие ножа с этими розовыми сосками?» Он склонил голову на бок, размышляя. «Я...» «Пошла вон!» Грозный грубый крик испугал Сабрину, и она нагнулась, подбирая вещи. «Пожалуйста, Хангер». Вдруг он занес руку и ударил ее по лицу. Обескураженная, она прижала ладонь к щеке и уставилась на мужчину. Молча тот кивнул на дверь, и, наконец, Сабрина прислушалась. Он не повернулся, чтобы посмотреть на ее побег. Не сдвинулся ни на сантиметр. Лишь когда дверь хлопнула, Хангер громко зарычал и ударил кулаком об стол. «Блядь!» Рука, которой он ударил девушку, дрожала. По его меркам, пощечина была легкой, всего лишь в полсилы. И для такого, как он, это вообще удивительно. Глупый воробушек не осознавала, насколько тяжело ему удержать демона и не утянуть ее в свое безумие. Этот удар — ее спасение. Только несколько минут отделяло его от необратимого шага на пути к своим темным желаниям – истерзать юное тело, проверить пределы девушки и познать ее страдания. Впервые хищник добровольно отпустил свою жертву, причинив только душевные раны. Впервые он сдержал безумный порыв кинуться в погоню, и впервые бурлящая жажда крови не искала другого источника. Этот секс – практически нормальный секс за такое долгое время, когда они оба получили наслаждение, и партнерша осталась живой. Что было в этой малышке такого, что демон позволил этому произойти, и что она сделала с ним? Ведь он никогда не заблуждался насчет себя и знал, исцеление невозможно. Но, вероятно, теперь есть шанс получить партнера для своего безумия. Жаль только, что она слишком молода. И как бы ни стремилась к нему, вряд ли ее психика выдержит такие изменения. «Нужно подождать», — решил Хангер, и внутренний демон согласился с ним. «Несколько лет обучения как раз достаточно, чтобы повзрослеть. Но если после этого она не вернется к нему, он отпустит и позволит малышке наслаждаться своей обыденной жизнью. А если снова появится на его пути, то пощады больше не будет».